Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 25. Татарин он, пан рыцарь, как есть, татарин. Испуганно бормотал издали беззубый землепашец. Даже к связанному Бурцеву Яцек приближаться опасался. Колдун языческий, с ним мужики из нашего ополья справиться не смогли. Правда? Рыцарь взглянул на пленника другими глазами. С уважением, что ли? Ну-ну, ты ведь, Вацлав, и трех лучников дядьки Адама тоже раскидал, как щенков. Ох, сдается мне, непростой ты ополченец. Бурцев пожал плечами, Освальд продолжал. Что ж, я готов поверить, что ты действительно не вез княжну куявцам, мазовцам или тевтонам. Хотя я мог получить за Агделайду такую награду, что век бы горя не знал. При слове «награда» я так насторожился. Глаза полыхнули алчным блеском, а уши, уши под взлохмаченной рыжей шевелюрой аж ходуном заходили. Да, пожалуй, я в это поверю. Продолжил Освальд. Но лишь потому, что против тебя, Вацлав, подвигается не менее серьезное обвинение. Яцек утверждает, что ты пособник измайловских сынов, безбожников и язычников, извергнутых адовой бездны. Если он прав, то выходит, именно им ты хотел отдать Агделаиду Краковскую. Ничей я не пособник, никому отдавать княжну не собирался. Устало возразил Бурцев. Она направляется к Сулиславу, брату краковского воеводы. Я всего лишь ее сопровождаю. Яцек внимательно слушал, настолько внимательно, что Бурцев мысленно обругал себя. Не стоило, наверное, сильно болтать в присутствии Рыжего. Польский рыцарь о чем-то крепко задумался. «Вообще-то, у тебя есть возможность доказать правдивость своих слов, Вацлав?» Наконец заговорил он. «Кто-нибудь другой приказал бы тебе сразу повесить?» «Ну, это мы проходили», — Бурцев вспомнил гонца Генриха Благочестивого, его краткое «стернуть». «Но я в подобных делах больше полагаюсь не скоропалительное решение смертных судей, а на высшее проведение. Законы польской правды позволяют обвиняемому уповать на Божий суд. Я спрашиваю тебя, Вацлав, согласен ли ты подвергнуться испытанию и доказать свою невиновность на этом суде?» «А если откажусь?» «Тогда петля, без всякого суда!» Бурцев понятия не имел, в чем заключается Божий суд по польской правде 13 века. Однако неведомое испытание все ж таки предпочтительнее верной смерти. Может быть, перед Божьим судом полагается накормить обвиняемого или хотя бы развязать ему руки. «Согласен. Валяй, Освальд, суди». «Прекрасно! Обойдемся без лавников, присяжные, и каморников, судебный служитель. Я не прибегал к их помощи, когда разбирал жалобы на землях Гужевежи. Не потребуются они мне и здесь». Освальд заметно приосанился. Пан явно страдал от комплекса непризнанного юриста, намеревался использовать представившуюся возможность поиграть в правосудие. А может быть, в этой лесной братии просто нет других развлечений? И Божий суд, чем бы он там ни был, для них единственное доступное шоу. «Божий суд!» Громогласно прогласил Освальд. Обнаженный меч в его руке взметнулся к небу. «Божий суд! Божий суд! Божий суд!» Загомонили лесные воины. Все побросали свои дела. Даже повара, плеснув на угли водой, оставили вертел с недожаренной тушей вепря. Не прошло и трех минут, как вокруг Освальда и Бурцева столпились обитатели лагеря. Выпускать Божий суд не хотел никто. Не повезло только лучникам дядьки Адама. Им надлежало сторожить княжну в шатре. Радостный галдеж прекратился. Стоило Освальду еще раз махнуть обнаженным мечом, наступила тишина. Голос рыцаря звучал громко и торжественно. «Вацлав! Ты не желаешь признавать обвинение в пособничестве язычника? Так ли это?» «Так». «И ты не можешь выставить перед судом свидетелей свою защиту?» «Вообще-то могу, княжна». Агдалайда, дочь краковского князя Лешко Белого, не будет твоим свидетелем, ибо она не могла знать о твоих тайных помыслах. Нижняя неведома, куда ты на самом деле намеревался ее вести? Есть ли у тебя еще свидетели, готовые подтвердить твою невиновность? Нет. В таком случае ты можешь доказать свою правоту в священном поединке, а если по какой-либо причине не можешь биться, тебе подвергнут испытанию железом или водой. То есть как это? Насторожился Бурц. Ты пройдешь голыми ногами по раскаленному железу или принесешь его в руках. Затем твои раны обвяжут воском и травами, и на третий день снимут повязки. Если ожоги не заживут, ты будешь признан виновным. А испытание водой? Тебя привяжут к бревну и бросят в реку. Твоя вина будет доказана, если бревно перевернется, и ты окажешься под водой. Поединок. Угрюмо произнес Бурцев. Я выбираю поединок. Толпа возликовала. Оно и понятно. Гладиаторские бои, конечно же, куда зрелищнее и интереснее, нежели испытание железом или водой. Снова взметнулся вверх меч Освальда, и снова крики смолкли. «Да будет так!» Провозгласил Добжинец. «Ответчик Вацлав, против которого свидетельствовал кмет Яцек, по доброй воле выбрал поединок. Пусть же Господь укажет нам правого!» «Я должен биться с ним?» Бурцев, прищурившись, глянул на Яцка. Тот в ужасе попятился. Справиться с таким соперником не составит труда. Это ведь ясно и без всяких там польских правд. «Нет, Вацлав!» – покачал головой Освальд. «Яцек лишь свидетель, а обвиняю тебя сейчас я!» «Значит, моим противником будешь ты?» Еще больше удивился Бурцев. Благородный предводитель партизан усмехнулся. «Твоя дерзость начинает не нравиться, Вацлав, но ты ошибаешься. Устраивать турнир с простолюдином я, разумеется, не стану. Ты не рыцарь, а потому я выставляю против тебя своего оруженосца. Сбыслав, выйди сюда!» Толпу без особых усилий растолкал кривоногий, круглолицый здоровяк разбойничьего вида. Типчик еще тот. Шея обхватишь и не удержишь. Рост не намного меньше, чем у Бурцева. Плечи, что омоновский щит, положены поперек. А мускулистые руки средневекового качка, казалось, играючи, сомкнут хоть подкову, хоть шлем. Вместе со всем его содержимым. Если бы вместо грязных кос непокрытый затылок Збыслава венчал стриженный ежик волос, оруженосец Освальда сошел бы за типичного боевика эпохи рекетирского расцвета. Бурцев не сразу опознал в ходячем шкафе того самого лихого малого, что в схватке у трех сосен ловко выбивал кистенем из сёдел воинов Якуба Усатого. Бандитская морда расплылась в глумливой ухмылке, и Бурцев машинально отметил, что у громилы отсутствуют два передних резца, но в отличие от щербатости Яцика, этот изъян не казался смешным. Наоборот, возникало чувство жалости. Не к Збыславу, не к тому несчастному, кто посмел ему вышибить зубы. Вероятно, безвестный герой после того необдуманного поступка как минимум лишился головы. «Освободите пленника!» Прозвучал приказ Освальда. Сзади кто-то развязал ремни, стягивающие руки Бурцева. Будто спали, от притока крови к онемевшим конечностям закололо под кожей. Бурцев принялся с ожесточением растирать посиневшие кисти. Следовало поскорее восстановить кровоток. На божьем суде понадобится вся ловкость и сила рук. «По законам польской правды я обязан дать ответчику срок, 2 седмицы, на подготовку к священному поединку», вещал тем временем Освальд. «Но у нас нет этого времени, поэтому я спрашиваю, согласен ли ты, Вацлав, биться прямо сейчас?» «А что мне еще остается?» Руки постепенно обретали утраченную чувствительность. «Это не ответ!» Нахмурился Освальд и зарядил по новой. «Согласен ли ты, Вацлав?» «Да, согласен, согласен». «Хорошо!» кивнул пан. «Поскольку никто из вас твоих не отличается знатностью рода и пока не состоит в рыцарском звании, то и биться вам надлежит не мечами, а палками». Толпа снова загалдела. Бурцева же несколько озадачил выбор оружия. Похоже, на потеху публики его увлекают в ребяческие игры а-ля Шаоли. Впрочем, нет. С легкими гибкими шестами китайских ушуистов две крепкие увесистые дубины, положенные к ногам Освальда, не имели ничего общего. Одного точного удара такой палочкой достаточно, чтобы сделать человека калекой или вовсе вышибить из него дух. Обе дубинки выглядели отнюдь не свежеструганными. Отполированные рукояти, вмятина на прочных желвакообразных утолщениях, выбитые сучки, грязь и, как пишут в милицейских протоколах, пятна бурого цвета. Видимо, божьи суды на палках лагеря Освальда Добжинского – дело обычное. А к дубинам уже положили два небольших круглых щита, легкая деревянная основа, обитая кожей. Как раз то, что нужно для палочного боя. На щиты кинули пару засаленных подушек, все с теми же буроватыми пятнами. Интересненько. На голову их, что ли, полагается нахлобучивать для защиты или как? Ладно, придет время, все станет ясно. Но время шло, а прояснение не наступало. Наоборот. Бурцев в изумлении воззрился на глиняные чашки, наполненные пеплом. Их притащили от притушенного костра с кабаньей тушей. Объяснить предназначение этого странного атрибута предстоящей схватки Бурцев не мог. «Подойди, Сбыслав!» – приказал Добжинский рыцарь. Оруженосец шагнул к своему господину, преклонил колено, крепко зажмурил глаза. И тут произошло то, чего Бурцев не ожидал. По знаку Освальда один из волчьешкурых партизан погрузил обе ладони в глиняную посудину, зачерпнул полную горсть пепла, высыпал прямо на голову Сбыслава. Легкий ветерок потянул с волос силача плотный шлейф мышиного цвета. Оруженосец даже не шелохнулся. «А ну-ка, Добрынишка, обсыпь его мелом!» Бурцев вспомнился старый анекдот о дуэли Илья Муромца и Д'Артаньяна. Странная операция повторилась еще несколько раз. Голова Сбыслава напоминала теперь потушенный очаг, а пепельные разводы на круглой физиономии придавали ему сходство со спецназовцем в камуфляжном гриме, который, правда, сильно перестарался, обеспечивая себе маскировку. «Теперь ты, Вацлав!» – скомандовал Освальд. «Зачем это?» – запротестовал Бурцев. «Я уж как-нибудь обойдусь». «Так положено! Польская правда гласит, что обоим поединщикам перед Божьим судом надлежит посыпать волосы пепел, ибо если кому-нибудь разобьют голову, но не убьют до смерти, то кровь из раны, смешавшись с пеплом, не потечет в глаза и не помешает дальнейшей борьбе». Вот как, предусмотрительный, блин, народ старополяки. Ну раз такое дело, значит ни шлемов, ни даже подушек для защиты черепушки не положено. При взгляде на дюжего соперника в боевой раскраске, который уже поигрывает своей палочкой, стало тоскливо. Все-таки пепел в волосах не самая лучшая защита от дубья. Но в чужой монастырь со своим уставом пускают редко. Ладно, пусть будет польская правда, туды же ее за ногу. Бурцев нехотя склонил голову. Пепел, сыпавшийся сверху, был еще теплым, пах костром и едой. Упитанный, видать, кабанчик попался лесным охотникам. Жира в огонь накапало столько, что рот голодного Бурцева вмиг наполнился слюной, а сердце – ненавистью. Ничего уже он не чувствовал, кроме досады и жуткой обиды на негостеприимного Освальда, на его громилу-оруженосца, на весь этот сброд полупартизан-полубандитов. Ишь, собрались вокруг, раздявили рты и зеньки. Крови жаждут, его Бурцева крови. По глазам видно, никто не верит в победу чужака. Что ж, плевать, если суд и впрямь божий, правда на его стороне, а где правда, там и сила. Хотелось, чтоб так и было. Бурцев поискал взглядом Яцек, но беженца, за которого он, собственно, и вляпался в неприятную историю, нигде не видать. Жаль, каким неописуемым удовольствием опустил бы Бурцев свою дубину на рыжую голову. Стоп, а вон там, показалось? Или в самом деле, огненная шевелюра мелькнула возле шатра, куда загнали Адлоиду? Чего ради? Мужичка потянула к княжне, когда весь лагерь собрался поглазеть на бесплатное шоу. «Вацлав, ты что, оглох?» Вскрик Освальда заставил его встрепенуться. «Хватит по сторонам зыркать! Бежать все равно некуда! Бери оружие и топай на ристалище!» Бурцев поднял дубинку. «Да, хорош демократизатор. Весил дрын столько же, насколько и выглядел. Если приложиться как следует, пепел в волосах точно не поможет. Теперь щит. Полегче ОМОНовского будет, ну и поменьше. Вот подушка, она-то ему на кой ляд?» «Подвяжешь вот здесь, под плечом и под мышкой», — объяснил Освальд. «Так будет удобнее щитом прикрываться. Палка, она не меч, сразу не убьет. А если бой затянется, рука устанет держать щит». Насчет «сразу не убьет» верилось с трудом, но совету рыцаря Бурцев все же внял. По примеру Сбыслава приладил подушку. В самом деле, удерживать щит так было гораздо сподручнее. Ристалище оказалось небольшим утоптанным пятачком на краю леса. Противников поставили друг напротив друга, на расстоянии нескольких шагов. Зрители расступились, освобождая пространство для поединка. Бойцовское чутье подсказывало, справиться с Беславом будет непросто. Перепачканный сажей оруженосец ощерился, словно угадав мысли Бурцева. Совсем не голливудская улыбочка вышла. Уж не в таком ли вот спарринге на дубинах ты лишился своих зубов, Беслав? Освальд, который уж раз поднял к небу меч. «Божье провидение, да укажет нам истину! Приступайте!» У микрофона был Махмутов Даниил.